Дружок останавливает меня. Поднимает папку. Одну из монографий, так и неизданных. Надпись знакома до ужаса. Межличностный сдвиг. Дело фокусника. Психотехника. Сон разума, порождающий чудовищ. Кстати, я не представился. Меня зовут Тадеуш Вескин. Но у нас еще не убит какой-то наркоторговец, который вообще во всю эту схему не вписывается. Именно этим вы сейчас и займетесь. Направитесь к человеку по имени Анвар Венецкий. Схватите его, заставите прочитать вот этот вот текст, а затем убьете. И все это под запись катушечника. Что вы ему дали? Да ничего, капельница, как обычно. Всех больных успокоить, развести, пишите, живо. Симонек Петр из черной секции. Время смерти 9 часов 12 минут. Акт 2. Интерлюдия 36. Ментолечебница Карах. Второе кольцо, 7 ярус. 15-й день 2 месяца 80-го года. 12-й день заключения. Он не больной. Осмелюсь с вами не согласиться, госпожа ректор. На это немногим хватает смелости. Эвелина Ван Кейн и Осип Блатен смотрели через стекло на сидящего в палате пациента номер 52. У входа в небольшое помещение, в котором они находились, молча стояла Вариола Гелента, блеклыми глазами не моргая, глядя в стену. Он сам попросил этот номер? Нет, я его выдал. А что? Ван Кейн достала серебристый портсигар со следами когда-то стертой гравировки, вытащила сигарету и закурила, махнув перед носом врача разрешением. Вы знаете, оно тут не работает. У нас не курят. Кто-то от вас, Осип, кряжскими сигарами несет. Дайте мне войти к нему. Не могу, при всем желании. Он здесь по распоряжению магистериума. Никто, кроме персонала, доступа к нему не имеет. Вне протокола. Никак нет. Ван Кейн обернулась, и в глазах ее читалась странная смесь мольбы и гнева. Поймите, Осип, он маньяк, безумец, гений. Он здесь не просто так. Он здесь по своей воле. Поверьте мне, леди ректор, никто из пациентов Караха не находится тут по своей воле. Значит, он будет первым. Мне нужно всего 5 минут. Леди Эва, у вас есть круглосуточное дозволение посещать лишь одного пациента моего крыла. И это не он. Да, это я помню. И, наверное, воспользуюсь им позже. Осип указал на сигарету и жестом попросил себе одну. Ван Кейн открыла портсигар. Я слышала про вашего сына. Мне очень жаль. А, слышали, да. Хотите сказать, что ваши шпионы собрали информацию обо мне перед вашим приездом сюда? Уверен, кусок конверта в вашей сумочке – это как раз то самое донесение. Ван Кейн холодно улыбнулась. Это не умаляет моего сожаления. Мальчик был талантлив. Это так. Вы уже выяснили, что... Леди ректор, пропустим этот эпизод, хорошо? Я понимаю, вы с нашим ректором старые друзья. Наша академия многое связывает, Горис и Гафихт – давние союзники. Но мы имеем госконтракт. Из-за нарушения приказа власти казнят меня в моем же кабинете. В день, когда академии начнут бояться власть, наука умрет, Осип. Насчет науки не знаю, но я умру в тот день, когда перестану ее бояться. Вашего сына она не спасла. Они молча покурили. Все это время Красный, сидя на полу в углу комнаты, раскачивался и громко хохотал, хотя звука его смеха не было слышно из-за стекла. Да, он артист. Запомните, он здесь с одной целью. И поверьте, лучше вам не спускать с него глаз. С какой, если не секрет? Ван Кейн молча выпустила дым и, не найдя куда деть окурок, положила его на край подоконника. Осип тут же подхватил его и убрал в один из пустых шприцев, что педантично всегда носил при себе. Я свяжусь с вашим ректором, получу разрешение, если вы и тогда вздумаете мешать мне, Осип. Прошу, леди ректор, не опускайтесь до угроз. Ван Кейн зашагала к выходу. Да, кстати, насчет Алана Хеймса мне очень жаль. А что с ним? Она резко обернулась. Ну, он же погиб. А, да, да, точно. Спасибо, Осип. Ждите моего звонка. Тем же вечером. За окнами лечебницы Карех уже полдня шел дождь, и конца ему видно не было. Построенная на седьмом ярусе еще во времена, когда он был верхним для второго кольца, ныне больница невыгодно располагалась в малонаселенном районе, которые всегда были приоритетными на сброс конденсата в случае аварии на экостанциях. За окнами то и дело вспыхивали зеленые шары антарных молний, напоминавшие взрывы. Вода стучала по толстым стеклам, и почти во всех помещениях чувствовалась нарастающая сырость. Однако, несмотря на буйство техногенной стихии снаружи, внутри больницы, а именно в изолированном блоке криминальной психиатрии, дела обстояли еще более неспокойно. Вот уже пару дней многие больные не находили себе места, и, невзирая на медикаменты, то и дело срывались в плач, жуткий хохот или паническую агрессию. И без того неприятное место выглядело еще более давящим, мрачным и таящим в себе жуткую тревогу. Алан Хеймс. Негромко, но достаточно, чтобы тот, кому это было нужно, услышал его слова, сказал Красный, когда его охранник, как и половина санитаров, отошел, чтобы быстро поужинать. «Ты что-то сказал, Ясноглазка?» Вескин подкатил к Красному, прикованному к креслу, позади которого стоял освобожденный санитар в белой маске на все лицо и в таком же фартуке. «А кому сегодня цветы радости, а? Подходите, родненькие, всем хватит, всех цветов. Каждый охотник желает... А да, вот желтенькая вам. Где сидит?» «Даже меня это начинает утомлять, согласен». «Повторим, что ты сказал?» «Я знаю о тебе, фокусник. Тебя схватил Алан Хеймс и из просто талантливого ученого стал еще и за это следователем». «Да, ты прав». Калека в кресле с подозрительным, но довольным прищуром глядел на Красного. «Только откуда ты узнал? Ты же не знал еще пару дней назад». «Я соврал. Расскажешь, как это было?» «А что тебя интересует?» «Все. Ты ведь из-за него теперь калека, да?» «Зришь в корень, друг. Ну, слушай». 15 лет назад никому неизвестный фокусник и иллюзионист Тадеуш Вескин, как и многие другие люди его профессии, часто занимался уличными выступлениями. Без лицензии, связей и потрясающих постановок лучшее, на что мог претендовать артист, были стихийные сборища в палисадах и переулках, где он и его супруга пытались впечатлить зевак стандартным набором трюков – исчезновением женщины, карточными фокусами, освобождением из чана с водой и прочим. Мелкие заработки худо-бедно держали супружескую пару артистов на плаву, но не позволяли достичь сколь-нибудь заметного успеха. А затем произошла трагедия. В один день близкий к отчаянию Вескин совершенно случайно перепутал цепи, в результате чего его горячо любимая супруга погибла на его глазах и глазах зрителей, утонув в чане с водой. По словам самого Вескина, в миг полнейшего отчаяния и ужаса ему открылась правда. Он никогда не видел таких восторженных взглядов толпы, такого погружения в действо на импровизированной сцене. Вескин понял, что с куда большей охотой люди будут глядеть не на скучное чудесное спасение, а на чудовищную неудачу и смерть, муки и погибель. Вот в чем весь фокус. Следующие несколько лет превратили Вескина из никому неизвестного заштатного иллюзиониста в маньяка с громким именем. «Фокусник!» – писали газеты. «Фокусник!» – кричали газетчики. «Фокусник!» – шептали люди в страхе и тайном желании оказаться на представлении убийцы. Раз за разом появляясь из тьмы, устраивая внезапные представления на глазах случайных прохожих и исчезая столь быстро, что никто не успевал схватить его, фокусник оборвал жизнь 27 своих невольных ассистентов и послужил причиной гибели 5 обычных иллюзионистов, что растерзала толпа, и 9 артистов, которых спешно схватили и осудили на казнь исполнители и комитет арбитров и всадников. По так и невыясненным причинам оборудование Вескина становилось все хитроумнее и совершеннее. Довольствуясь поначалу скромным набором веревок, цепей и всего того, что он имел до старта своей карьеры маньяка, Вескин с помощью неизвестных источников быстро обзавелся сложными механическими конструкциями и большим набором разнообразных запрещенных для общей публики химикатов. Однако это ему не помогло, и в конце концов фокусник был схвачен. Набирающий известность ученый-исследователь Алан Хеймс выследил и поймал его. Подробности этой поимки оставались неизвестными даже самому фокуснику. Он знал лишь, что готовил ловушку для Хеймса, но сам оказался жертвой своего же фокуса с распиливанием, который собирался провернуть сыщиком. Схваченный и прикованный к столу Хеймс удивительным для Вескина образом высвободился от пут, подобно профессиональному ассистенту, и в ответ приковал самого фокусника, не выключив опасный механизм, который и лишил артиста 3 конечностей. По итогу вонючий заносчивый ублюдок вызвал исполнителей с небольшой задержкой. Наслаждался представлением. Стоял в углу, делал хмурое лицо мстителя, словно не желал, но должен был. Но я-то знаю, что он упивался этим своим воздаянием, как алкаш кубовкой. И этот урод здоровый торчал за его спиной, как истукан. Ставлю 1000, он по щелчку отсасывает у Хеймса его старый кривой научный... Я убил его. Вескин замер. Кого? Здоровяка. Мутанта, что ходил с Хеймсом. Вескин помолчал, а затем расплылся в частично лишенной зубов недоверчивой ухмылке. Брешешь, глазастик. Вовсе нет. Убил его. Вот этими вот скованными руками. Ага. Наверное, сначала еще и морду ему набил. Да. Или в гляделки переиграл. Красный вздохнул и потянулся рукой к лицу, чтобы почесать щеку, но мягкие наручники не дали ему этого сделать. Эй, ты... Пустышка. Почеши мне. Санитар в маске послушно, но далеко не услужливо подставил ладонь. Казалось, что пациент для него представлялся какой-то вещью. Впрочем, как и он для пациента. Хеймс называл его «дружок». 2 с лишним метра ростом, весь в защитном костюме и дыхательной маске. Молчалив. На поясе всегда висит дубинка из резины, но особой разницы от арматуры нет. Да, это точно. Я вырвал его мозг из головы и бросил в банку с кислотой. Он был жив перед этим, но не мог двигаться. Совру, если скажу, что не наслаждался моментом. А ты часом не гонишь меня, порожняк? Нет, фокусник. Погляди в мои честные глаза. Вескин замолчал, мечтательно глядя куда-то в стену. Словно раз за разом быстро прогонял в голове описанную сцену, а затем встрепенулся. Твой санитар идет. Если ты не врешь, я твой должник 52-й. Проси, что хочешь. Для начала... Хватит стучать на меня, Блатену. Скажи ему, что... Красный наклонился и начал что-то быстро-быстро шептать Вескину. До тех пор, пока освобожденный санитар не откатил его на метр подальше. И будь готов как-нибудь снова выступить. Санитары возвращались в зал. Ненадолго затихшие пациенты вдруг снова начали волноваться. Послышался плач и чей-то вой. «Расскажи еще раз, Красный улыбнулся, а затем как-то неестественно расслабился, повернул голову влево, открыл рот и издал странный звук. а затем он задрал голову вверх и закричал. «Я схватил его мозг голыми руками. Я мял его извилины и думал. Думал о том, как рву его мысли. Я думал, понимает ли он сейчас, что я рву его мысли. Его мысли в его мозг. Я запустил руки в его разум. Немедленно успокойтесь. И мне это понравилось». И пациенты в зале завопили, вторя его крику. «Доктор, в нашем крыле уже третий день полный бардак. Слышите? Вопят». Аля и еще один санитар вошли в кабинет к доктору Блатену. По опустевшим к ночи коридорам психиатрического блока жутким эхом носились крики. «Закройте дверь! Кто тут нянечка, вы или я?» «Но я не понимаю. Пациенты буквально с ума сходят». «Вы серьезно, Альда? Это ваша идиома?» «Слушайте, я тут кучу лет работаю, а такого не помню. Они тревожные, самые смирные хуже буйных. Они будто все напуганы». «Что с результатами вскрытия Симоника? Нашли какие-нибудь отличия?» «Нашли. Завтра вам дадут отчет. У него адреналина и иных веществ значительно выше норм». «Что-то подобное я и предполагал». «Такое ощущение, что у нас внутри, в Карахе, что-то темное. Что-то более безумное, чем можно представить в психушке». Доктор поднял голову, опущенную на руки, поглядел на медсестру с плохо скрываемым презрением и сухо сказал. «Приведите мне 52-го и выпейте успокоительного». Полчаса спустя. «Завтра вечером начнутся более серьезные следственные процедуры, 52-й. Магистериум хочет от вас, даже не знаю, чего он хочет. Вот вам мой дружеский совет. Скажите все, что знаете. Мы, как ученые, не имеем никакого желания вас...» Он мучился. Доктор Блатен встрепенулся, делая паузу в своей формальной речи, и поглядел на Красного. «Что?» «Доктор, могу ли я попросить вас о приватной беседе?» Красный кивнул на своих сопровождающих. Блатен покачал головой. «Разумеется, нет. Устав есть устав». «Красный туман». Блатен замер. Затем медленно достал сигару, закурил и тоном нетерпящим возражений сказал. «Оставьте нас». Санитар не имел желания спорить и направился к выходу. Однако освобожденный остался на месте. «Пусть он тоже уйдет». «Как вы...» «Включите запись еще раз, прошу. Я знаю, она у вас здесь». «Я не уверен, что...» «Агаст Блатен. Молодой, подающий надежды аспирант и лаборант Гориса. Ваш единственный сын. Обладал незаурядным талантом в научных областях эмоконтроля. Писал работу... название я забыл. Самому, видите, эмоции сложно контролировать». «Перестаньте». «Да, прошу прощения». «Итак, Агаст, в своих исканиях новых методик изучения эмоций, он связался с человеком по имени Анвар Венецкий, который стал его... другом. Этот господин Венецкий оказался эмоцентриком, или, как более привычно вам, психимиком. Хотя вы это знаете не хуже меня». «Я зову охрану». «Стойте, я не закончил. Анвар Венецкий подсадил вашего сына на эмоциональную иглу, регулярно снабжал его детскими мечтами, видениями влюбленных и детскими, опять же, фобиями. Опаснейшая штука. Взамен он требовал у вашего сына похищать из Караха, где тот стажировался, ценные экспериментальные препараты из зоны эмоконтроля. Вам стало это известно, и вы пошли к господину Венецкому с угрозами и требованиями отстать от сына, чтобы замять скандал. Но были осмеяны и выставлены прочь его телохранителем Горняком. А затем ваш сын, плотно подсев на эмоции, схлопотал паранойю и, вероятно, в приступе дикого детского страха, который так сложно перенести взрослому, шагнулся к Ведука. Все верно». Осип Блатен молчал. Весь его врачебный опыт говорил, что ему нужно встать, осадить пациента, вызвать следственную комиссию и начать особую проверку. Но он не мог. «Прошу, я лишь хочу помочь вам сделать то, о чем вы мечтаете уже полгода. Включите запись». Стыдясь каждого своего движения, Блатен достал катушечник и в очередной раз нажал на кнопку. «Так, сиди ровно сюда и сюда говори». «Прошу, пожалуйста». «Да застегни хлебальник, пока не скажу. А то кончишь, как вот это вот твое тушкохранилище». «Зачем вы его убили?» «Не, ну он первый начал. На кой ляд он лезет тебя защищать, когда я тебя бью?» «Да что вам нужно?» «Думаю, это можно пропустить». «Ты читать будешь? Или мне тебе читалки вырвать?» «Да, да, да. Меня зовут... Меня зовут Анвар Венецкий. Я психимик и варщик. И я готов сообщить, что... Да, уберите руку с шеи, я не... Иначе я не могу. Что я осознанно и специально познакомился с Агастом Блатеном, пристрастил... Нет, зачем я это читаю?» «А у тебя альтернативов нет. Писать-то ты больше не сможешь. Вот теперь только читай. Давай читай, заморишь мягкожопы». Я пристрастил его к эмовиту, чтобы получать через него редкие запрещенные вещества. В дальнейшем я добавлял часть этих веществ в препараты, которые давал же Блатену-младшему, чтобы закрепить эффект зависимости. В настоящий момент я нахожусь в плену, и меня удерживают люди. Да какие люди? Вы не люди! Ты такой болтливый, как будто у тебя зубы каждый год растают. Мои зубы! Я такой реплики не вижу. Читай по тексту, как будто аудиоспектакль записываешь. Меня удерживают люди человека, который скажет вам «красный туман». Да, диктор из тебя так себе. Ну, читай! «Я Анвар Венецкий, фактически убийца вашего сына. Наркоторговец и похититель эмоций. Человек, неоднократно причинивший неизлечимые травмы своим клиентам и жертвам, в том числе и детям. И полностью отдаю свою жизнь в ваши руки, господин Блатен». «Ну вот видишь, несложно же». «Что все это значит?» «Очевидно. Я назову вам номер Акустона. Вы позвоните туда и скажете либо да, либо нет. Мой человек удерживает убийцу вашего сына. Его судьба в ваших руках». «Вы готовились к прибытию сюда? Вы здесь не случайно?» «Это не важно, правда». «Но что вам нужно?» «Я хочу только одного. Чтобы вы на день перевели меня в черную секцию, в зону наивысшего наблюдения. После того, как господин Симоньяк умер, запихав себе в глотку шахматную ладью, там, кажется, есть одна свободная камера». «Вы и это подстроили?» Может быть, нет. Но поймите уже, доктор, в доме сумасшедших главные не врачи. Это не вы заперли меня. Это я вошел и запер себя с вами. А теперь подпишите документ о моем переводе в черную секцию. Отправьте его по пневмопочте. Наберите номер и отомстите за вашего сына». Доктор медленно достал бланк и заполнил его. «Зачем вам туда?» «Потому что я опасный сумасшедший. А таких, как я, нужно держать только там. Вы подписали? Отлично. Отправляйте». «Сколько дней он у вас в плену?» «Достаточно, чтобы больше всего в жизни желать любого из двух возможных исходов. Номер Акустона написан на катушке». Осип Блатен снял катушку с проигрывателя, неспешно оглядел и набрал, наконец, найденные и увиденные цифры. «Доброго времени суток! Вы дозвонились в службу хорошего настроения. Скажите «да», чтобы восстановить справедливость, или скажите «нет», чтобы негодяй продолжил жить?» «Я могу с ним поговорить?» да или нет? Я хочу поговорить с ним. Да или нет? Скажите, пусть он разрешит мне с ним поговорить. Красный скривился, но затем кивнул, и доктор поднес трубку к его лицу. Кувалда, разрешаю. Минута, не больше. Вы здесь? Доктор Блатен, заткнитесь! Я слушал запись 17 раз. Я проникся к вам сочувствием, слушая, как вас избивают, ломают пальцы и зубы. Я не жестокий человек, и мне бы не доставила радости ваша смерть. Но я хочу, чтобы вы вспомнили те слова, которые сказали на пороге вашей секции, когда выгнали меня, уже после смерти Агаста. Доктор, прошу, умоляю. Вспомните эти проклятые слова. Доктор! Вспомните слова. Нет, я не помню. Вы сказали. Поверьте, я никогда не забуду, какую услугу оказал всем Агаст Блатен. Да или нет? Да. И это правильный ответ. Слушать будете? Да, доктор Блатен. Санитаров сюда. Перевод пациента в черную секцию. Я рад, что вас не ошибся. О нет, дорогой мой. Рано вы радуетесь. Вы ошиблись. Я, безусловно, благодарен вам за эту возможность отомстить. И условия сделки я выполню, как отец. Но как врач, неужели вы на самом деле думаете, что я пойду на поводу у маньяка? Дверь открылась, и санитары вошли в помещение. Поместите 52-го в палату господина Симоника на 24 часа и наденьте на него любовницу. Если я не ошибаюсь, мы не о таком договаривались. Нет, но я врач, и смирительная рубашка повышенной надежности убережет меня и моих пациентов от вашего безумия. Закуйте его основательно. Санитары покатили Красного к выходу. Вы путаете мои планы, доктор. Это плохо заканчивается. Я бы на вашем месте надеялся, что у меня нет запасных. 7 часов спустя. Это снова из магистериума, доктор Блатен. Рагир Данковский на связи. В прошлый раз у вас была иная фамилия. Плевать! Где отчеты? Я жду уже целую вечность. Они будут завтра. Еще 15 часов. Ваш пациент находится в особой режимной зоне. Это что еще за самодеятельность? Вы там что, озверели все? Знаете, господин Данковский, или как вас там, забавная вещь. Я послал запрос в магистериум. И там нашли ряд несоответствий и нарушений. Обещали начать проверку. Что вы скажете на этот счет? Я скажу тебе, умник, что ты даже в самом жутком кошмаре, в самой мерзкой из фантазий своих психов не найдешь и доли того, что я с тобой сделаю, если ты и дальше будешь так себя вести. Доступно? Я приеду ночью и буду лично присутствовать на всех дознаниях. А вздумаешь послать запрос, узнаешь, что такое государственная служба усмирения. И под усмирением и не рубашки с длинными рукавами имею в виду. Это официальное заявление? Тут ведь как? Через 15 часов я стану вашим кошмаром, доктор Блатен.